Глава 19. Раф, беглецу. На связи. Быстро поясняю заму сложившуюся ситуацию и рассказываю о своих догадках. Надо кого-нибудь туда отправить, чтобы заминировали капониры и танки эти встретили, если прорвутся. Так нет же у нас никого свободного. Последних ты сам и забрал. Блин, чё тогда делать-то будем? Чего? Командир, а если Демидова с его парнями дернуть? Они не слишком оттуда далеко, могут и поспеть. Отряд из бывших кандидатов в рабы — наша авось-группа. Так сказать, неофициальный резерв. С нами в город они не пошли. Это зрелище только для своих. Но если их к этому привлекать, то дорога отсюда им только одна — Старопетровск. Не должен никто знать о том, что тут происходило. Ладно, дергай парней. Командир? Тут 6 танков, и это только те, которых я вижу. Не факт, что кто-то из этих парней и до конца боя-то доживет. Чай они не танками всю жизнь бодались, опыта нет. Но задержать они их могут. Гранатометы и взрывчатка у них есть. Сам же и выдавал. Да, жестоко. Я совершенно сознательно сталкиваю лбами неопытных бойцов с неопытными же танкистами. Хотя у последних все же есть ощутимое преимущество в виде брони и танковых пушек. Но допустить прорыва танков мы не можем. Принято, командир. Я их вызову. И пусть спешат. Сколько-то мы тут эти коробки задержим? Да и до капониров им путь не так уж и близёхонек. Минут 30-40 у Демидова точно есть. А повезет так и более. А там... потом и посмотрим. Раф принял. Вызываю группу. Переключаюсь на своих ребят. Группы 1 и 2. Беглецу. В разнобой хрипит динамик. Парни до того напряжены, что даже голоса у них меняются. Так и неудивительно в подобной-то ситуации. Танки! Пропустить! Повторяю, пропустить! Ваша задача — то, что идет следом. Как приняли? После некоторой запинки ребята подтверждают получение приказа. Представляю, что там у них сейчас в головах. Так, здесь решили. Крапива! Беглецу! Это старший в доте. Здесь крапива! Пулеметного огня! По танкам не вести и вообще не отвечать, даже в случае обстрела. Понятно? Но... Ваша задача — то, что идет следом за танками. А что за ними идет? Хороший вопрос. Я и сам бы не отказался это выяснить. А ведь может же быть и так, что я ошибаюсь. И все, кто хочет драпануть... сейчас именно в этих танках и сидят. Может быть такое? Да запросто. Не надо полагать себя самым умным. На этом уже столько народа погорело. Но те, кто, не дрогнув, бросил в самоубийственную атаку плохо вооруженных обитателей подземелий, чтобы самим, под прикрытием безнадежных атак, тихонечко сделать ноги, они не пойдут в первом эшелоне. Вполне допускаю, что и там тоже могут идти танки. На нас на всех хватит, не переживай. Принял, выполняю. В стереотрубу замечаю у дота шевеление. Гарнизон в темпе вытаскивает откуда-то тела прежних хозяев и раскладывает их около амбразур и у входной двери. Дверь, кстати, так и бросают, распахнутой. Головастые. Полное впечатление, что сооружение брошено, а его обитатели пали в неравном бою. С чего так? Так дверь-то распахнута она. Никакой даже трижды отмороженный болван никогда не позабудет закрыть, да еще и запереть дверь, ведущую из дота на улицу. Да, она не спасет от снаряда. Но один хрен, ее обязательно закроют. Так что незапертый вход – первый признак того, что в доте никого нет. В принципе, если следовать логике тех, кто сейчас идет на прорыв, там никого и не должно быть. По улице, что ведет к домам, не проехать и не пройти. А с другой стороны, так и вовсе тупик. Это сейчас его нет. Но на момент штурма дота был. Нет никакого смысла тут кого-то держать. Каждый человек на счету. На передовой, а не в тыловом охранении. А танки подходят ближе. За башнями становятся заметны силуэты людей. Боевые машины идут с десантом. Десантников немного. 3-4 человека на танк. Но это дополнительные глаза. Филины! Беглецо! Это наши снайперы. Я с собою двоих утащил. Хотя Гайнутдинов вовсю упирался и активно возражал. Но командир я или погулять вышел? В канале. Десант на танках видим? Наблюдаем. Займитесь. Нечем тут кататься. Где эти наши глазастики засели, бог весть. Они свои позиции всегда выбирают сами. И никто из нас в это дело не лезет. Тут особый склад ума надобно иметь. Но они всегда и все видят. И что намного важнее, имеют возможность вмешаться. И с приличного расстояния. Я не услышал выстрела. Звук пришел позже. И откуда-то сбоку вообще. Но результат был понятен сразу же. С брони свалилось на землю бездыханное тело. Когда упал второй, уцелевшие десантники горохом посыпались следом. Стать третьим никому не улыбалось. Танк остановился, покрутил башней. Но вполне ожидаемо никого не заметил. Ну, милок, тут тоже не фраера. А с прочих танков десантники поспрыгивали и сами, не дожидаясь, пока кому-то прилетит. Включили соображалку. Хвалю. Первыми не выдержали нервы именно у танкистов. Орудие повернулось. Влево, вправо. Выстрел! Снаряд рванул где-то за нашими спинами. Чего уж они там увидели? Но дурной пример оказался заразительным. Ударили из пушек и другие танки. «Не высовываться никому!» Сжимаю в руке радиостанцию. «О потерях докладывать немедленно!» Но никаких потерь пока нет. Танкисты лупят куда попало. С соответствующим эффектом. Снаряды падают в самых разных местах, которые почему-то кажутся противнику подозрительными. «Ну...» Каждый понимает угрозы в меру своей испорченности. Иными словами, они стреляют туда, где сами бы и прятались в подобном случае. То есть они ожидают нападения с дальней дистанции? Мол, кому же охота лезть под гусеницы? Так-так. Внимание всем! Танки не ожидают атаки с близкой дистанции. Филины! Поддержите их в этом убеждении. И вскочивший было на ноги танковый десант тут же снова попрятался. Снайперы отработали на совесть. Не знаю, правда, завалили они там кого-нибудь или нет, но залечь заставили. И это хорошо. Не будет у прорывающихся лишних глаз. А между тем, первую линию засадников танки уже прошли. Никого из ребят, слава богу, пока не засекли. «Внимание всем! По возможности прижать к земле десант! Не давать им идти вслед за танками!» Взрыв прозвучал как-то неожиданно и буднично, что ли. Хотя какие к чертям собачьим будничные взрывы вообще могут быть? Один из танков крутанулся на месте и замер. Откинулся люк, и наружу начал вылезать танкист. Не быстро, как этого можно было бы ожидать. какими-то рывками. Блин, так у него же в паре метров всего десяток кило взрывчатки ахнуло. Охренеешь тут. Снайперы не зевнули. Танкист дернулся и обвис в люке. А больше оттуда никто и не вылез. Минус раз. Второй танк среагировал почти моментально. Раз там рвануло, значит, мин в этом конкретном месте может более и не быть. Сплошных-то минных полей. Тут, надо полагать, ведь никто не ставил. Так, пихали на всякий случай в местах вероятного прохода. И вероятность того, что вот прямо рядышком окажется еще и вторая мина, была не столь уж и высока. И то сказать, мы все больше стандартные нажимные противопехотки тут обнаруживали. Не снимали, ибо попросту некогда. Просто помечали это место и шли дальше. Да и не особо-то нужно, если честно. Мы это место впоследствии обживать и исследовать не собирались. Разберемся с наркопроизводителями и уйдем. Еще и своих подарков в землю понапихаем, чтобы всякие любопытные товарищи сюда не залезали бы после нас. Мало ли, чего они тут найти захотят. Но, по-видимому, танкисты что-то знали лучше. Не исключено, что тут и более серьезные подарки имелись. Так или иначе, а танк повернул, обходя подорвавшегося собрата почти в притирку, и подставил борт. Ну, такого стерпеть не мог никто. Откуда-то из развалин протянулись сразу два дымных хвоста. Ударили гранатометчики. Первая граната промахнулась всего на полметра и бесполезно рванула где-то далеко. А вот вторая попала между катками, ближе к корме. И танк встал. И не просто встал. Над моторным отсеком появился дым. Мало того, что его обездвижили, так еще похоже, что и подожгли. А вот экипаж благоразумно через верхние люки не полез. Я и заметил-то их уже метрах в 20 от подбитой машины, когда они открытое место перебегали. И перебежали. Снайперы, похоже, их не заметили. Заминка. Танки маневрируют влево, вправо, вперед, пока не идут. Но огонь ведут достаточно плотный. Бой только начался, но уже две машины в минусе. И не вскрыта система обороны противника. Переносить удар в другое место уже поздно. Надо прорываться здесь. Но десант лежит, прижатый к земле огнем снайперов. Долго так продолжаться не будет. Что-то они должны предпринять. Со стороны противника потянулись клубы дыма. Дым шашки в ход пошли? Ага, еще бы и с коноплей. Шутка. Понятно, они закрывают обзор стрелкам. Сейчас их пехота встанет. Но ведь и у танков обзор будет уже не столь хорошим. Группам 3-6. Танки на вас. Крапива, подтверждаю прежнюю задачу. В дыму сухо щелкают выстрелы. Кто и по кому стреляет? Ни хрена же не разглядеть. Беглец, группа 4. Здесь беглец. Слышу бой на позициях третьей группы. Визуально ничего не наблюдаю. Что там произошло, неизвестно. Но на связь никто из этой группы так и не вышел. Вообще больше никогда. Беглец, группа 5. Слушаю. На нас идут две машины. Слышу лязг гусениц. Работаем. Будьте готовы накинуть нам сюда из АГС. Там, походу, еще и пехота топает. Принял. Кивнул связист. Он слышал наш разговор и торопливо забормотал что-то в микрофон. Наводит расчеты АГС на это место. Хренак! Ого! Вот это наподдало. В дыму мелькнул огонек. Разросся. И вот уже чадное пламя весело пляшет над землей. Что-то там ребята основательное такое подпалили. Выстрелы посыпались, как горох из вспоротого мешка. Бабахнул еще один разрыв. АГС, Скорее!» Где-то в тылу закашляли автоматические гранатометы. «Группа 5, беглецу!» Тишина в эфире. «Здесь крапива, танки!» «Да вижу я. Две машины. Всего две. Значит, ребята там в поле погибли не зазря. 4 танка остались стоять где-то в дыму. Прорвались всего 2 стальные коробки. Ну-ну. Если там у кого-то наблюдается преждевременное веселье, так это зря. Ничего еще не кончилось. Бобрам, готовность. Беглец, крапиве. Здесь беглец. К нам топают человек 10. Тащат с собою пулеметы. Полагаю, что они хотят занять ДОТ. Ну, собственно говоря, идея здравая. Но танки еще не ушли и вполне могут ударить из пушек по амбразурам. И тогда ДОТу конец. С такой дистанции они его расстреляют прямой наводкой. А он их даже и не поцарапает. Беглец, бобру раз. На связи. Прошу разрешения отвлечь танки. Шанс небольшой, если честно. Одна надежда. Орудия танков сейчас смотрят на ДОТ, а броневик выскочит совсем с другой стороны. Работайте, бобер! Крапива! Готовность! Шустрая машинка быстро вынырнула из-за угла и резко затормозила. Клюнул вниз длинный ствол пушки. Секунда, другая. Колебания ствола прекратились. Он шевельнулся, разворачиваясь в сторону цели. Гох! Мимо! Дрогнула танковая башня, поворачиваясь к противнику. Первому, которого наконец-то удалось увидеть в прицел. Гох! Брызнули звенья гусеницы. Есть один! Бух! Бух! Снаряды подняли тучу песка и обломков камней на том месте, где только что стояла верткая машинка. Верткая, не особо-то и большая, но очень даже кусачая. «Беглец! Михи!» «Здесь беглец!» «Во втором эшелоне идут какие-то броневики на гусеницах и еще парочка танков, но эти какие-то... словом, поменьше они будут!» «Сколько их там всего?» «Броневиков меньше 10, это точно. Отсюда видно не очень». «Понял тебя. Встретим!» Взгляд на дорогу. Подбитый танк стоит, вертит башней, а второй куда-то пропал. «Да и хрен с ним!» «Далеко не уйдет. Тычу рукой в направлении подбитого. Этого убрать к чертям свинячьим. Он по доту может прямой наводкой отработать. Мало не станет». И сразу в трех местах вскочили верткие фигурки и рванулись напрямик к стальной громадине. Один боец. Ну, пускай даже и трое, и стальная крепость. Что они могут с ним сделать? Гранатометов у них нет». Но сидящие под броней люди, по-видимому, думали иначе. Танк заворочил башней, выцеливая бегущих. Неудобно он стоит. Курсовой пулемет, если он там есть, может стрелять только вперед. Для стрельбы из спаренного надо повернуть башню, а бегущий человек смещается туда-сюда гораздо быстрее, нежели танк ее поворачивает. Значит, используют тот пулемет, что стоит наверху. Этот крутить гораздо удобнее. Глазастые! Цель — подбитый танк. Не дать ему возможность задействовать башенный пулемет. Как в воду глядел. Распахнулся люк и вынырнул оттуда танкист. И сразу же потянулся к пулемету. Да-дах! Первым выстрелить успел собака. Запнулся один из бегущих. Повело его куда-то в сторону. Все. Упал парень на дорогу, а пулемет уже разворачивается в другую сторону. Ударило и танковое орудие. Мимо. А чего пушка, а не пулемет? Впрочем, и это оказалось достаточно эффективным. Бегущего сбило с ног, и он катанулся куда-то в сторону. Разразился длинной очередью и башенный пулемет. Выстрелов снайперов я не слышал, но результат рассмотреть вполне мог. Пулеметчик обвис на своем оружии, и ствол пулемета задрался в небо. Но попасть и во второго бегущего он все-таки смог. «Черт!» — ударяю кулаком по стене. «Да сбейте же его кто-нибудь!» «Командир, смотри!» — окрик справа. Около танка поднимается какая-то фигура. Тот, второй, по которому из пушки стреляли. Жив, однако. Он в мертвой зоне. Танкисты его сейчас видеть не могут. Парень медленно лезет наверх. Оступается, падает, но не останавливается. Похоже, что это не осталось незамеченным. Или, скорее уж, неуслышанным. Из танка выбрасывают парочку ручных гранат. Вылезать после того, как отбросил копыта пулеметчик, никто уже больше не рискует. Тело уже пробовали втянуть назад, чтобы закрыть люк, но что-то у них с этим делом не получается. Видать, стрелок слишком уж крепко вцепился в пулемет. На дороге бахают разрывы. Ползущий наверх человек дергается. Похоже, ему и тут прилетело. А из-за камней вскакивают еще три фигурки, и танк разворачивает башню в их сторону. Блин, вот сейчас и нам дымовухи не помешали бы. Бах! Бьет танковая пушка. А человечек на танке вдруг выпрямляется. Я не вижу отсюда, что он там делает, но из башни вдруг вырывается вверх ослепительная струя пламени. Вспышка! По ушам тяжело ударил взрыв, и тяжелая танковая башня как-то неожиданно медленно поднимается вверх. И падает метрах в 20 от дороги. «Командир, второй эшелон на подходе!» «Внимание всем! Основная цель — выбивать броневики в первую очередь. Пленных не брать!» «Вот он, броневик!» «Понимаю Миху. Он еще молод, и таких штук увидеть воочию просто не успел. Это КШМ, командно-штабная машина. Но здесь, передо мной, какой-то совсем особенный агрегат. Явно доработанный всякими там народными умельцами. Я и сам-то не сразу его узнал. Противокумулятивные экраны, защита гусениц. Постарался народ». Да, машина должна была ощутимо прибавить в весе, проиграв в автономности и дальности хода. Но шанс на выживание теперь у нее ощутимо повысился. Подбить ее теперь будет совсем непросто. Но из оружия у этой штуки только пулемет винтовочного калибра. Это уже чуток полегче. Так, с этим ясно. Бобры расковыряют данный агрегат, не особо при этом вспотев. Пулемет и 100-миллиметровая пушка – вещи несопоставимые даже и в принципе. А маленький танк – это что за фигня такая? Ага, вот и он. Мать, мать, мать! Внимание всем! В цепи идут терминаторы! Бобрам не высовываться! Эта штука вас расковыряет быстрее, чем вы даже мяукнуть успеете! Подрывники, надежда на вас. БМПТ «Терминатор» — боевая машина поддержки танков. На вес золота сейчас такой агрегат. Их и сделать-то успели всего ничего, а уж до нашего времени они почти не дошли. Я, во всяком случае, их не только не видел, но даже и не слышал, чтобы они вообще хоть где-нибудь отметились. Да какие же деньги! Гребли местные умники, раз они ухитрились себе организовать целый танковый отряд прорыва. 6 танков, БМПТ и КШМ. Не всякий князь, даже очень небедный, сумеет организовать себе такую неслабую группу поддержки. Понятно теперь, отчего сюда никто столько времени не лез. Народ, судя по всему, тут такими суммами ворочал. Чье угодно молчание можно купить. А тут мы, в основном пехота. Да, хорошо вооруженная и обученная. Но тяжелого вооружения у нас кот наплакал. Преимущественно минометы. Пушек серьезного калибра всего 2 на бобрах. Есть скорострелки. Три пушки на барсах и одна трофейная на грузовике. Но против терминаторов все это не пляшет. Я помню характеристики этих машин. «Сообщите Рафу!» — поворачиваясь к связисту. «Тут жопа! Можем и не удержать! Демидову пусть хоть летит, но чтобы к полукапонирам успел первым!» На связь выходит Дот. Положили ту группу, что подбиралась к нему, чтобы занять. Среди всего прочего, там обнаружилось несколько дымовых шашек. Видимо, этим гаврикам ставилась задача по прикрытию отхода машин второго эшелона. Или еще что-то. Сейчас этого уже не выяснить. Ага, есть кое-какие мысли. Объясняю ребятам их задачу. Принято, командир. Сделаем. И снова приникаю к стереотрубе. Что там на поле? Дымовую завесу, поставленную противником, уже раздергал на клочья ветер. И я могу видеть подбитые танки. На позициях заметно четыре машины. Около одной из них видно какое-то копошение. Пробуют починить? Но уж фиг. Команда. И вокруг танков встают кустики от разрывов гранат. Это автоматический гранатомет. Он работает с закрытой позиции. И никакие терминаторы тут ничего поделать не смогут. Просто не увидят его. Ага, откладывается ремонт. Некому чинить. Но, тем не менее, на эту цель выстрелы АГС. Экипажи боевых машин все же отвлеклись. Башни развернулись в ту сторону. И мои парни тотчас же этим воспользовались. До БМПТ им далеко, а вот по левофланговым КШМ они отработали на отлично. Один из броневиков вспыхнул каким-то чадящим дымным пламенем. Граната из одноразового гранатомета угодила точно в борт, и машина полыхнула вся сразу. Никакие экраны не спасли. Чего ж там везли? Зажечь вторую КШМ не удалось. Но вот ходовую ей повредили крепко. Стальная коробка накренилась на бок, съезжая с холмика. Понятное дело, что ни о каком ремонте и речи даже не шло. Пассажиры и экипаж покинули подбитую технику сразу же, устремившись к притормозившей неподалеку такой же КШМке. Видать, были там места. Но и наши наблюдатели тоже не зевали. Стоило спасшимся пробежать пару десятков метров, как неподалеку от них заклубилась пыль. АГСы уже перезарядились и накрыли огнем бегущих. Не думаю, что до спасительной брони успело добежать сколько-нибудь серьезное количество спасшихся. «Олежка!» Лежавший в ямке боец поднял голову. «Чего тебе?» «Эта хреновина нас слева обходит. Метров 50 осталось. Готовься! Слабину выбирай!» Натянулся тросик. Чуть сдвинулась с места тяжелая колбаса со взрывчаткой. «Так, не спеши! Он еще... еще чуток! Тяни!» Раздвигая пожухлую траву, кусок пожарного шланга прополз несколько метров. «Сворачивает! Еще выбирай! Давай, скорее же! Стоп!» Колбаса была не одна. В метре позади полз еще один, точно такой же заряд. Гусеница БМПТ проскочила совсем недалеко от первой мины. Но вот второй ему избежать было не суждено. «Хрясь!» — сдетонировал и первый заряд. Боевая машина накренилась на бок и сползла в яму. В воздухе мелькнули осколки разбитых траков. Досталось и обоим подрывникам. Их глушануло. Основательно так. Менее всего прилетело тому, который тянул за трос. Он за бугорком лежал. Его же товарищ только и мог что рот разевать. Ни к каким осмысленным действиям он был совершенно не способен. Лязгая гусеницами, перевернутую машину огибала КШМ. Никто даже и не подумал выйти и осмотреть подбитого сотоварища. Может быть, там кому-то требовалась помощь. Рыча мотором, бронекоробка уходила дальше. Наверху суматошно вертелась башенка с пулеметом. Экипаж был готов стрелять. С любой дистанции, лишь бы увидеть противника. Но не надо было смотреть вдаль. Тот, от кого стоило ожидать неприятностей, был совсем рядом. Боец, отплевываясь и пошатываясь, приподнялся на колено, вскидывая к плечу уже раздвинутую трубу гранатомета. Верхняя часть борта уходящей машины была прикрыта экранами. Имелись они и на заднем борту. Везде, кроме, собственно, входной двери. Туда экран присобачить было трудно. Она бы попросту не открылась до конца. А вот дополнительную амбразуру там прорезали. И в нее сейчас смотрели внимательные глаза и автоматный ствол. Разумеется, наблюдатель увидел и поднимающегося на ноги гранатометчика. Но под таким углом он не мог достать его выстрелом. Слишком уж пришлось бы задирать вверх приклад автомата. Лязгнула, распахиваясь дверь. Припав на колено, стрелок вскинул оружие. Та-та-тах! Они выстрелили почти одновременно. Что-то бухнуло справа, и я повернулся туда. На моих глазах, рядом с тем местом, где только что подорвался один из терминаторов, окуталась дымом взбиравшаяся на холм КШМ. Хренак! И ее разнесло буквально в клочья. Да что ж они туда грузят-то? Командир, трогает меня за руку связист. Отрафа информация. Там вообще все словно с ума посходили. Лезут прямо на пулеметы, и ничего их не останавливает. Уже из всего, что только может, стреляют. Один хрен. Это прикрытие. Отвлекает внимание от попытки прорыва. Не думаю я, что этих подземных жителей надолго хватит. Сколько же их там внизу сидит-то? Пусть держатся. То есть на подмогу можем не рассчитывать. Не весело. Взгляд на поле. А там уже очередные изменения. Уцелевшая БМПТ забралась на холм и откуда-то изнутри выдвинула штангу с непонятной хренью. Что это за фиговина такая, стало понятно почти тотчас же. С холма обрушился плотный огонь. И надо сказать, что стреляла эта дьявольская машина с завидной точностью. Чего уж и как они там видели, бог весть. Но вот нам поплохело очень даже здорово. Подорвать удалось еще только одну КШМ-ку. Остальные прошли сквозь засады без потерь. Стоило дернуться хоть кому-нибудь, и в это место прилетало сразу несколько снарядов. А ведь у этой штуки еще и ракеты есть. Правда, это оружие противник пока не задействовал. Уж и не знаю, почему. Целей, что ли, подходящих не нашли. Да и то сказать. Моих ребят там было не так-то уж и много. Вместе с разведгруппой один взвод. Но! 5 подбитых танков, 1 БМПТ и 3 КШМ. Даже и при более плотной обороне трудно было бы рассчитывать на такой результат. Да и десанты мы положили прилично. Тоже не менее взвода. Как ни странно, но противник своей дым-завесой нам малость помог. Его танки лишились обзора. Но сейчас-то что делать? Оставался ДОТ. Со своей позиции терминатор его не достанет. Так что парочку броневиков мы там точно прищучим. А дальше в засаде еще и бобры стоят. Хотя на них я теперь особо и не рассчитываю. В состязании с БМПТ у них шансов немного. Она стреляет куда точнее и быстрее. Скорострелки и трофейная ЗПУ ей тоже на один зуб. Глава 20. «Слушать меня!» — сжимаю в руке микрофон. «Основная цель — броневики!» «С этой дьявольской стрелялкой нам бодаться трудно. Оставляем ее бобрам. Вы уж постарайтесь там. Если выбьем броневики, задача, можно сказать, решена». А уже меньше абонентов откликается в эфире. Молчат радиостанции подрывников. Некому отвечать. И Миха со связи пропал. Крапива, действуй по своему усмотрению. Ленты бронебойными снаряди. У вас там должно быть, я посылал. Понял, командир. Перезарядились уже. Вышли ребят наружу. Пусть перекроют растяжками ближайшие подступы к двери и амбразурам. Могут тяжком подползти. Ох, и не завидую я таким умникам. Сделаем и это. Вот и все. Оглядываю свое воинство. 3 связиста, 2 посыльных и я. 6 человек. В углу стоит старый добрый РПГ-7. Гранаты есть? 3 штуки, командир, отвечает один из посыльных, выволакивая откуда-то рюкзак с боезапасом. Так, идем к доту. Когда крапива ударит по броневикам, там начнется сущее столпотворение. С такой дистанции он их и пулеметами покоцать может очень даже основательно. Обойти эту позицию невозможно. Путь там только один. Значит, эта чертова машинка съедет нафиг с холма и попрет к доту. Под его пулеметы заходить не рискнет. Там ведь и еще что-то может быть. Это по броневикам можно и из них стрелять. Чай не танковая же там броня. И что тогда? Он сбоку его обойдет, кивает один из посыльных. Там между развалинами есть проход. Противопехотки, правда, стоят. Но эта фиговина, скорее всего, их и не почует. А вот выйти во фланг доту сможет. Несколько выстрелов из пушки по двери, и братская могила всем. Так, согласен. Тем паче эти гаврики сами тут мины ставили. Могут и вообще их обойти. Значит, ждем его там. Присаживаюсь и, выпотрошив рюкзак, быстро собираю 2 заряда по 1,5 кило взрывчатки каждый. Беру у связистов сумки из-под запасных аккумуляторов и запихиваю взрывчатку туда. Удобно получилось. Не надо ничего в руках таскать. Лямка есть. Повесил на плечо и всех делов. Запал на 10 секунд. Огнепроводный. Вот за это кольцо дернуть надо. Если забросить заряд под днище или на вентиляционную решетку, машине капец. Там на месте и останется. Гранатомет у меня. Постараюсь его добить, если тормознем. Имейте в виду, он как-то ухитряется все вокруг видеть. Так что башку попусту не высовываем и совлом за даром не торгуем. Командир, это старший связист. Я всю дорогу на связи буду. Найдете, если что. Сидя здесь, я точно ничем парням не помогу. Пришлось заложить изрядный крюк. Кто его знает, как далеко может видеть эта хреновина? Стрелять? Точно может. Там дури достаточно. Вот и бегаем, пригибаясь между развалинами. Черт! Старый я уже для таких вот побегушек. Да и рюкзак с боезапасом. Беглец, гнезду. Это связисты. Видать, что-то им от меня нужно. Здесь беглец. Крапива открыл огонь и выбросил дымовухи. Один броневик подбит. Молодцы. А сколько их там всего? Мы насчитали 7 штук. То есть один уже в минусе. Прочие же, видя судьбу сотоварища, под амбразуры дота точно не полезут. Броневики сбросили десант. А вот это уже финиш. Значит, людей у них тут точно уже больше нет. Последний, так сказать, резерв. Ну, пусть попробуют дот в пешем строю взять. Посмотрел бы я на это зрелище. Кто, кстати, там мины-то ставил? Так мы, если крапива успел, туда еще и своих подарков понапихали. Сколько народа могли высадить из броневиков? Там ведь не только пехота. Наверняка же и местные оттопырь присутствуют. Они-то в атаку не пойдут. Да и везут они внутри что-то важное. Это уж и к бабке не ходи. В любом случае, Более 2-3 человек десанта с каждой машины они не высадят. То есть полвзвода или чуть больше. Пулеметом «Дота» это на 10 секунд работы. Валяйте, парни. Вас тут уже с утра ждут. А мы наддали еще. Уже и ноги подкашиваться стали. Но вот из-за поворота показался тот самый проход. «Командир, левее брать надо. Мины там». «Все верно. Топаем по крутой осыпухе. Здесь никакую мину не засобачить. Обвалилась когда-то стена, да и засыпала весь склон самыми разнообразными обломками. Маленькими и большими. Такими, что их приходится перелезать поверху». Сворачивая направо, проход выводит к небольшой площадке, на которой вполне может развернуться любая машина. Правда, судя по отсутствию хоть каких-то следов, они тут давным-давно не ездили. Да и зачем, спрашивается. Когда ДОТ строили, наверняка по дороге все подтаскивали. А вот удобный для подхода с тыла путь закрыли минами. Ну-ну. На недалеких лохов сие рассчитано. И на лентяев. Неленивый человек, он вроде нас, по короткому и удобному пути не пойдет, а полезет через всякие неудобные места. Зато своими ногами дойдет. Они на носилках принесут. Метров через 100 поворот. Оттуда уже и ДОТ видать. Осматриваюсь. Ну, положим, позиция для боя тут не самая удобная. Но что есть, то есть. Отсюда уже хорошо слышны пулеметы нашего укрепления. Не замолкают ни на минуту. Знать, не слабая рубка там идет. Так, где может пойти эта хреновина? Место, в принципе, тут навалом. А вот этот обломок он точно будет объезжать. Слева. Ибо если с другой стороны, то можно гусеницей на всякие неприятные камешки наехать. Да там не только камни, еще и железки всякие торчат. Фиг знает. Это хоть и почти полноценный танк, но порвать гусянку никому не охота. Но возможны варианты. «Ребята, вас как звать-то?» «Олег», представляется тот, что повыше. «Павел». Это, соответственно, низкорослый. «Значит так. Агрегат этот пойдет, скорее всего, слева. Там проход пошире и не так замусорен. Но может и с другой стороны крутануть. С них, пожалуй, что станется. Поэтому делаем так». Указываю на полуразвалившийся домик слева. «Олег, твоя точка. Как эта штука подойдет поближе... Дергаешь кольцо и запуляешь сумку этому гаду под гусеницы. Не забудь. 10 секунд. Это надо учитывать. А как он встанет, вступаю уже я. Одним выстрелом его точно не взять. Он, собака, хорошо от гранат защищен. По этой причине буду ему ходовую ломать. Ремонтной летучки у них здесь точно нет». Делаю несколько шагов в сторону. «Павел, твое место здесь. Задача та же самая. А я вон там засяду». Тычу рукою в осыпавшуюся стену. Оглядываю ребят. «И еще. Вполне так может быть, что он пойдет с пехотным прикрытием. Не факт, но возможно. Так что гаврики эти будут перед ним все подозрительные места проверять. И если... они кого-то из вас спалят. «Поможем, командир», — кивает Павел. «Нет, не станем мы друг другу помогать. Только позиции раскроем. Развернет эта фиговина башню и из 2 пушек сроет тут все до самой земли. Никакие стены не спасут. А мы его даже и не поцарапаем. Так что, ребята, не будет помощи». Парни молчат. И я их прекрасно понимаю. «Нельзя нам рисковать. Если они нас тут накроют, ДОТу жизни 5 минут. Выбьют снарядами дверь и вилы. Хоть один кто-то из нас уцелеет, есть шанс эту хреновину тормознуть, а в лоб с ним бодаться. Затея несерьезная. Он уже наших парней столько положил. Решение, что и говорить, странное. Не привыкли мы так. Всегда у нас взаимовыручка на первом месте стоит. А тут твоего товарища будут в землю забивать, а ты смотри и не моги на спуск нажать. Но ровно так же будут думать и те, кто сейчас сюда спешит. Раз уж посадили тут народ в боевое охранение, так должны они все в бой вступить. Они вступили, стало быть, и нет тут более никого. Можно дальше идти. Времени на то, чтобы самым тщательным образом тут все прошерстить, у них не имеется. Работают пулеметы ДОТа. Стало быть, есть у пулеметчиков цель. Поясняю это ребятам. Но они и сами, похоже, уже все сообразили. Понятно, командир. Олег поднимает с земли сумку с зарядом. Пошли, что ли? 5 минут, и мы на местах. Заряжаю гранатомет, проверяю автомат, гранаты. Все в порядке. А из сумки достаю старый окопный перископ. Он, наверное, еще Отечественную войну помнит. Я его тогда подобрал еще на складе Старопетровского МЧС. Вот с тех пор эта штука и со мной. В него и будем посмотреть. Ждем. Недолго пришлось ожидать. Залязгали за поворотом гусеницы. Хриплые крики, шорох и постукивание камней. Есть и пехота. Не один он там едет. Теперь лучше и не дышать. Двигатель взревел громче, и из-за камней показались тонкие стволы пушек. Шевельнулись вправо, влево, и машина замерла на месте. БМПТ шла, прижимаясь к левому краю. Наверняка даже и гусеницей на осыпуху залезла. А что? Позиция удобная. Оттуда видно почти весь проход. До поворота включительно. Есть небольшие мертвые зоны. Но, учитывая калибр и скорострельность пушек, на это можно особо не полагаться. Команда. И в поле зрения появились люди. Человек 10, однако. Не комар чихнул. При первом же взгляде на их лица стало понятно. Коренные обитатели подземелий. Бледная кожа, впалые скулы, но быстрые и четкие движения. Так они под каким-то препаратом. Вдвойне фигово, блин. Идут влево, как я и ожидал. Под ноги внимательно смотрят, ищут сюрпризы. Оригинальный, однако, метод поиска противотанковых мин. Ага, поторопился я, однако. Один из идущих в цепи поводил перед собою хорошо знакомым предметом. У них есть миноискатель. То есть место расположения своих противопехоток им известно. А наши заряды они рассчитывают найти этой хреновиной. Ну, не станем им мешать. Все, скорость передвижения ниже будет. Мин тут все равно нет. Поравнявшись с укрытием Олега, цепь остановилась. Кто-то даже и присел за камнями. Взмах рукой, и от группы отделились 2 человека. Держа оружие наготове, они бодро и даже слишком потопали наверх. Все, блин, приехали. У парня хватило ума не высовываться, и поэтому хитрая машина не обнаружила его заранее своими приборами наблюдения. Но шаги проверяльщиков он, надо полагать, услышал. И вылетевшая откуда-то граната положила одного из них на месте. А в следующую секунду ударили пушки терминатора. Снаряды не пробили стену, но они легли справа и слева от нее, а часть влетела в окна. Представляю себе, какой там был разлет осколков. Снаряд калибра 30 миллиметров – штука крайне неприятная. Новая команда. И еще два человека топают вперед. А уцелевший проверяльщик сидит на камне и бинтует руку. Его тоже зацепило. Чудо не произошло. Когда очередная парочка показалась из развалин дома, один из них приподнял в воздухе автомат Олега. Стало быть, все. И на ту сторону прохода топает еще одна двойка. Народ обоснованно опасается какой-нибудь подлянки еще и оттуда. Сколько продержится Павел? В отличие от Олега, парень понимал, что никаких шансов против пушек БМПТ у него нет. И потому под ноги идущим полетела уже не граната. Вращаясь в воздухе, перед ними шлепнулась сумка со взрывчаткой. Едва заметив очертания смутно знакомого предмета, я подхватил все свое вооружение. Уже был готов стартовать. Куда? А хоть куда? Следующей целью стал бы тот самый обломок стены, за которым я и прятался. Хрясь! 1,5 кило, однако. В воздухе повисло облако дыма и пыли. Тут никакой тепловизор или что там еще есть у этой хреновины не поможет, сколько ни пытайся. И под прикрытием этой завесы я и выскочил из-за своего укрытия. Сейчас там один хрен, никто и ничего не разберет и не увидит. Уж тем более не услышит. Да там и не до этого. Грохнуло несколько выстрелов. Что-то взорвалось. Павел жив еще. Повезло ему, однако. Увы, боюсь, что ненадолго. Стрельба разом затихла. Пару десятков метров до ближайших развалин я проскочил одним духом. Припал на колено и сбросил рюкзак. Выдернув оттуда одну гранату, заряжаю гранатомет. Теперь аккуратно ставим АЕГ к стеночке. Он сейчас пока не требуется. А вот рюкзак с гранатами на его место. Бегать быстро я с таким грузом не могу. А именно это мне сейчас жизненно необходимо. Рассказывали мне в свое время, как один сообразительный парень, позывной Кулибин, кажется, по Дебальцево за танком на «Жигулях» гонялся. Скорость-то у него куда как больше была. Вот он и ухитрялся каждый раз танкистам в спину заходить. Побросал в машину несколько мух РПГ-22 одноразовых гранатометов и, вырулив позади танка, выскакивал наружу и стрелял, после чего оперативно сматывался. В итоге 4-м или 5-м выстрелом он его таки и зажег. Ну, легковушки у меня тут нет. Да и местность для гонок мало приспособлена. Однако ж бегать я тут вполне пока еще могу. А вот железной коробки за мною гоняться здесь будет несколько затруднительно. Это хоть и танк, однако же и он не всюду проехать может. Взрыв внес изрядные коррективы в расстановку сил. Разом полегла почти половина пехотного прикрытия. Камнями и прочим добром основательно прорядила их ряды. Когда я выглянул из-за угла, народ там только с земли поднимался да головами очумело тряс. Какие бы там препараты ни использовались, от контузии никакая химия не защитит. Не трогалась пока с места и БПМТ. Хотя взрыв ее и не задел, висящая в воздухе пыль существенно затрудняла обзор. Ладно, к тебе мы позже придем. Пока и мне стрелять отсюда не очень-то комфортно. А вот пехота, выбить их стало сейчас главной задачей. Если они дальше будут такими же темпами тут все шерстить, то больше одного выстрела я и сделать-то не сумею. Сколько их там осталось? Человек, ну меньше 10 точно. И какая-то у них тут сборная солянка. Парочка щеголяет в танковых комбинезонах. Остатки экипажей подбитой бронетехники? Похоже. Комбезы-то драные. А один так и вовсе подкопченный. А я-то все гадал. Откуда у них столько пехоты вдруг взялось? Разведка же ничего об этом не говорила. Что ж, логично. Не в одиночку же им из города прорываться. Вот к своим-то и прибились. А с другой стороны, минус. Не может у них быть нормального боевого слаживания. Сомневаюсь, правда, что они таковое вообще хоть когда-то отрабатывали. Нужды в том никакой же не было. Так, все вроде на ноги поднялись. К старшему поближе подошли. Понеслась. Термобарическая граната ТБГ – штука жуткая. Было бы тут закрытое помещение, так я всех сразу и упокоил бы. Но и в данной ситуации легкой жизни никому не гарантирую. А вот быстрой смерти – это можно. 100 метров по прямой промазать трудно. Я и не промазал. Перезарядка и бегом. Ищите стрелка на прежней позиции. Не возражаю. Блин, сердце скоро из груди выскочит. Нехило это я с места рванул. Аккуратнее надо. Вот он, черт железный. В спину ему сейчас смотрю. И не просто так, а через прицел. Понеслась. Пшш, бабах. Попал. И сразу же ноги. 30 метров всего и проскочил, как за спиною загрохотало. С противным визгом понеслись над головою осколки и какие-то камешки. Супостат врезал из пушек. Хорошо, хоть не из АГС, от них бы я не ушел. Но надо же знать, куда именно лупить. Так-то он садит из 30-миллиметровок по тому месту, откуда граната пришла. И правильно, в общем, делает. Только меня там уже нет. Остановка, перезарядка. Последняя граната осталась. А злодей цел. Я слышу, как рычит мотор и лязгают гусеницы. Ну, собственно говоря, никто и не рассчитывал его одной гранатой подбить. Притормозить — это ближе к истине. Но и этого, похоже, сделать пока не удалось. Ну, хоть что-то же я ему там сломал, надеюсь. Позиция покойного Олега. В воздухе еще ощущается кисловатый запах взрывчатки. Рев мотора совсем близко. Не стал супостат гоняться за одиноким стрелком. Поважнее цели есть. Чуть-чуть приподнимаю голову. Вот он. Как раз залезает на бугор, безжалостно перемалывая гусеницами неподвижные тела своих пехотинцев. Пофиг ему, а ведь там и живые еще могут быть. Ага, меры предосторожности все же приняли. Позади башни устроился боец с пулеметом. Это, как я понимаю, против выскакивания позади всяких недостреленных, прямо как у Высоцкого в свое время, гранатометчиков. Ну-ну... А я же сбоку сижу. Пшшш! Хренак! Голову я предусмотрительно спрятал. Да и вообще с данного места откатываюсь в сторону кубарем. Так что снаряды идут куда-то в небеса. А лупить из АГС под таким углом? Нет, конечно, попробовать можно, если боезапас не ограничен. Но телеги с гранатами я что-то позади не видал. А на поле... Этот чертяка здорово порезвился. Палил во все стороны, как заведенный. Результат я видел. Однако, судя по тому, как он лупит и движком рычит, я что, так и не смог его остановить? Точно. Вот и гусеницы снова залязгали. Бросаю гранатомет. Толку с него теперь. Гранат-то больше нет. И что теперь делать? Топаю. Назад, на прежнюю позицию. Камни, битый кирпич, ну где же она? Лямка, есть. Разгребаю кучу камней. Со стены, надо думать, нападала. И в моих руках сумка с зарядом. Бинт. Был же где-то. мотаю его прямо поверх рукава, как у того деятеля, что недавно ранило. Сбрасываю разгрузку, снимаю и бросаю рюкзак. Морда у меня и без того черта напоминает. Грязная и закопченная. А вы постреляйте из граника столько раз подряд. Еще и не так выглядеть будете. Да и в ушах звенит по той же причине. И из-за кучи камней поднялся человек. В испачканной одежке, без разгрузки. Внешне я теперь не сильно отличался от лежащих вокруг бойцов пехотного прикрытия. Оружие. За автоматом бежать далеко. Поднимаю чей-то с земли. Проверяю патронник. Заряжен. Выдергиваю из патронташа на поясе еще один магазин. Мне хватит. И сую его за пояс. А теперь вдогонку за этим стальным чертом. Терминатор ушел недалеко. Видимо, последний мой выстрел что-то все же повредил ему в ходовой. Машина шла медленно. Мехвод теперь тщательно выбирал дорогу, стараясь объезжать крупные обломки и груды камней. Гусянку, что ли, боится порвать? Пулеметчика позади башни больше не было. Моя граната, похоже, снесла его ко всем чертям. Зато из люка высовывается еще один персонаж с автоматом в руках. Машу ему той, на которой нет бинта. Было бы странно размахивать раненый. «Залезай!» — кричит он мне. «Затылом смотри!» Киваю, мол, понял. Люк захлопывается. Вот же, блин! Чтобы ему еще минутку не подождать. Ага, и руку подать. Догоняю стальной гроб. Вешаю автомат на плечо. Теперь уже можно не прикидываться. Снимаю сумку. Мать! Запальный шнур к чертям оторван. И как я этого сразу не разглядел? И чего бы ты тогда сделал? Ехидно интересуется внутренний голос. Ладно, жить можно. Граната у меня есть. Правда, вот убежать. С этим будут проблемы. Запихиваю гранату в сумку. Кольцо долой. Рычаг придерживаю сквозь ткань. Замах! Хлопает капсюль-воспламенитель. Пошла. И сумка исчезает под днищем БМПТ. Прыжок в сторону, мордой в камни. Вжаться. Стать маленьким и незаметным. Бух! Наверное, я на какое-то время выключился. Тут где-то должен быть. Автомат-то его вон аж где лежит. Да не видно ни хрена, одни камни. Поднимаю гудящую голову. И первое, что вижу, проклятую БМПТ. Машина стоит, накренившись боком. Из распахнутого башенного люка свешивается неподвижное тело. Кто-то из членов экипажа? Да фиг тут его разберет. А кто здесь в округе шастает? Да еще такой голосистый и крикливый. Зашуршала осыпающаяся щебенка, и в моем поле зрения появился человек с автоматом на изготовку. Знакомый шеврон на рукаве. Свои. «Эй, тут я!» Голос прозвучал хрипло, как ворон каркнул. Но автоматчик меня услышал и обернулся. Оружие прыгнуло к плечу. «Кто тут?» Пытаюсь подняться на ноги, но они, проклятые, разъезжаются в стороны, и меня мотает во все стороны сразу. «Командир!» И все сразу меняется. Ко мне бросаются сразу несколько человек. Подхватывают под руки, отводят в сторону и усаживают на землю. В руку кто-то сует флягу с бодрящим настоем. Делаю пару глотков и понемногу начинаю воспринимать окружающее. «Чего? Чего тут у нас?» Ребята наперебой докладывают. Терминатор не дополз до дота на перекрестке. И в результате ни один из броневиков так никуда и не ушел. Все они остались стоять на ближних подступах к нашим позициям. Последним ударом оказался подход наших разведчиков. Выйдя с тыла, они попутно заземлили еще нескольких прорыванцев, которые копошились вокруг подбитых машин, и подобрались с той стороны, откуда их никто не ждал. С собою у них было две мухи, и один из броневиков тотчас же занялся чадным пламенем. Вторая КШМ-ка получила гранату прямо в район двигателя и встала. Разбрасывая вокруг гранаты и ведя суматошную стрельбу из всего подряд, оттуда повыскакивал экипаж. И там же, около машины, все и полегли. А дальше бой разбился, как это часто бывает, на разрозненные схватки. Еще один броневик, по виду кустарным образом переоборудованный трактор, потеряв от броска гранаты гусеницу, завертелся на месте и получил вторую гранату, на этот раз засунутую в приоткрытую для стрельбы амбразуру. После этого бронесарай замер на месте, лишь изо всех щелей лениво выползал дымок. Еще около получаса ребята остервенело носились вокруг остатков бронеколонны, самым безжалостным образом истребляя все живое, что только удалось отыскать. Но отыскать удалось немного. Большинство прорывавшихся сгорело внутри своих стальных коробок, и тогда они бросились на поиски нашей группы. «Вот!» — с чувством превосходства кивает на подбитую КШМ Димка, командир одной из групп. «Как движок ему снесли, так и встал!» Вокруг разбросаны тела членов экипажа, какие-то тряпки. А что у них внутри? Меня поддерживают под руку. Забираюсь внутрь бронекоробки. Какие-то баки с надписями. Препарат D-874, концентрат E-43. Так, это сырье. Металлические коробки с документацией. Рецепты и похожее добро, надо полагать. Опа, здрасте. Знакомая упаковка. Гранулированный тротил для горнопроходческих работ. Тут его 50 кг. Так вот, отчего эти машины так взрывались. Зачем его тут столько запасли, теперь уже и не выяснить. Не у кого спрашивать. Так, оружие снять. Радиостанцию демонтировать не помешает. Оставить 10 кг взрывчатки, слить топливо и облить им тут все внутри. А после взорвать этот сарай к чертовой матери. Что не взорвется, так после догорит. Со всеми машинами так. А эти чертовы стрелялки тоже рвануть? Не, парни, эта техника добрая. Механиков сюда наших надо. Пусть посмотрят. Может, что и починят. Через некоторое время добираюсь-таки и до своего штаба. Навстречу выскакивают связисты и помогают мне залезть внутрь. Вот уважаю пацанов. Вокруг бой идет. Недобитки всякие вполне шастать могут. А у них нормальная рабочая обстановка. Спокойная и размеренная. Словно где-то на учениях, а не в разгаре кровопролитного месилова. Даже чай смогли организовать. Мне в руку суют кружку с теплым травяным напитком. Глотнув из нее, интересуюсь обстановкой. От всей нашей сборной солянки уцелело менее половины. Да и то большая часть уцелевших получила ранения и контузии различной степени тяжести. Правда, от главных сил подошло-таки подкрепление. 20 человек. Так что жить более-менее можно. На основном фронте тоже перелом. Обитатели подземелий оттягиваются назад. Прорвать наши ряды им не удалось. Выявленные входы блокируют и подрывают. Завалили уже 6 таких дыр. Что сразу сказалось на интенсивности атак. Напор резко ослабел. «Пусть только вниз не лезут. Там делать нечего. Еще подцепят какую-нибудь гадость. А вообще, потери очень серьезные. Более 1/3 личного состава только убитыми. Давно уже такого не помню. Правда, и такого противника у нас ранее не встречалось. И это тоже надо учитывать. А что с тем танком, который прорвался? Данных нет. Никто пока по этому поводу в эфир не выходил. Так, пускай туда наш бобер смотается. Скорость у него выше, догонит. Сделаем. Тут бы и передохнуть. Анфиг. Не время еще. Связь с Демидовым есть? Не отвечает. Организуйте посыльного. Пусть посмотрит, что у них там. На связи Раф. Готов выслать нам взвод в поддержку. Отвечаю отказом. У нас тут уже более-менее все устаканилось. Пусть лучше там этих детей подземелья домолачивает. Отправляю разведчиков к месту выхода бронеколонны на поверхность. Пусть поищут, откуда они там все повылазили. Голова гудит уже значительно меньше. Да и соображать уже удается получше. И вскоре у нашего штаба уже ворчит мотором один из барсов. Мое персональное средство передвижения на данный момент. И это хорошо, поскольку ходить ногами мне сейчас несколько некомфортно. Давай к выходу из города. Там Демидов что-то подозрительно умолк. Не нравится это мне. Посыльный, как я понимаю, до них еще не добрался. Нет связи и с уехавшим чуть раньше бобром. И вот это уже конкретно напрягает. Впрочем, далеко мы не отъехали. Наш броневик вышел на связь. Вижу танк противника. Подбит. Стоит без движения, дымит. Около него наблюдаю группу людей. По внешнему виду не наши. Не высовывайся. Сейчас подрулим. И снова карабкаюсь по развалинам. Не один. Позади топает радист и парень со снайперкой. Этот из экипажа бронемашины. Они там все двусмысленные. Каждый владеет как минимум еще одной воинской специальностью. В окулярах бинокля возникла картинка. Ага, вот значит как. По-видимому, не рассчитывая выстоять против бронетехники в открытом бою, Демидов пошел ва-банк. Нагрузили взрывчаткой джип и таранили им танк, когда он вывернулся из-за развалин. Что они там ему поломали, бог весть. Но двигаться стальная крепость пока не могла. Столпившиеся около него люди — это, надо думать, экипаж танка и остатки десанта. А вот парней из группы бывших рабов я что-то пока не замечаю. И это плохо. «В канале беглец!» — сжимаю в руке микрофон радиостанции. «Коробочкам! Цель — танк! Бобер работает непосредственно по машине. Барс занимается всеми прочими. Ударили — откатились!» «С места этот деятель вас первым же выстрелом размажет, как поняли!» Экипажи подтверждают приказ. «Начали!» Взревев моторами, обе машины рвут с места. Аж камни брызнули во все стороны. Бобер почти сразу, клюнув носом, притормозил. Хищно шевельнулась башня с длинноствольной пушкой, выискивая цель. Более легкий барс проскочил дальше, закладывая вираж. И его скорострелка ударила длинной очередью, разбрасывая в стороны столпившихся возле танка людей. От брони полетели искры. Часть снарядов попала и по стальной крепости. Понятно, что большого вреда они ей причинить не смогут. Но и хорошего настроения уж точно не добавят. Гах! Около стальной машины взлетела земля. Рванул снаряд. Ох, там кому-то сейчас поплохело. 100-миллиметровый подарочек. Это сурово. Задвигалась башня танка. Орудие стало разворачиваться в нашу сторону. Коробочки! Без фанатизма там! Гох! А вот этот снаряд лег куда удачнее. На корме танка полыхнуло. Дым повалил куда более основательно. Движение башни прекратилось. Видать, что-то там основательно сломали. Распахнулся люк, и почти тотчас же около меня громыхнул выстрел. Снайпер не спал. Гулкая очередь пушки барса. Гах! «Из нас те еще гранатометчики», — извиняющимся тоном говорит молодой парень. «Я не помню его фамилии. Не со всеми же бывшими рабами пришлось общаться лично. Да и танки... С ними вообще никто никогда не сталкивался. Вот Дмитрий Иванович и распорядился сложить всю взрывчатку в одну из машин. И сам за руль сел. Нам же приказал занять позиции по бокам дороги и стрелять только в том случае, если танки проедут дальше этого места, на котором нагруженная аматолом машина и столкнулась с остальной крепостью. Надо полагать, про джихад-мобили тут никто уже давно не слышал. Вот и не озаботились своевременным огнем на упреждение. А потом... потом уже было поздно. Танку каток выбило и гусеницу порвало. Вот он и встал. А мы, как Дмитрий Иванович и приказал, ждали их тут. Что ж, все верно. Командир группы поступил, в принципе, правильно. И задачу, в общем, выполнил. И людей своих сберег. Если бы они открыли огонь издали, то говорить сейчас было бы не с кем. И все же... жаль мужика. Правильный был человек. Собирайтесь. Забрать все вооружение и боезапас. Обыскать все тела. Записи и прочее мне сдать лично. Горящий танк обыскивать уже бесполезно. Да и опасно. Может, нехило нападать. Вы уходите с нами в Старопетровск. Вопросы есть? Вопросов нет. Выполнять приказания. Радиограмма. Совершенно секретно. Передана личным кодом абонента-беглец. Оперативная группа «Ворон» задачу выполнила. Источник угрозы проекту «Возрождение» выявлен. В результате принятых мер он локализован и обезврежен. Кроме того, в ходе выполнения операции также устранен источник поставки наркотических средств, проходящий под шифром «Лес». Местность полностью зачищена. Возможность по возобновлению соответствующего производства исключена. Здания и сооружения взорваны и сожжены. Входы в подземные укрытия подорваны и обрушены. Все оборудование, материалы и реактивы для производства наркотических веществ, а также сопутствующая документация уничтожены. Пресечены все попытки вывоза и выноса рецептуры и прекурсоров за пределы оперативного окружения. Захваченные в ходе этого материалы уничтожены путем сожжения. Автономный реактор сохранен. После обследования специалистами последний заглушен и выведен в безопасный режим до решения вопросов о необходимости и возможности его дальнейшего использования. Ввиду нежелательности разрушения автономного реактора, он не подрывался. Все подходы к объекту заминированы, устроены завалы на подъездных путях. Оперативная группа возвращается к месту постоянной дислокации. Беглец. Черная птица легла на крыло, делая круг над городом. Внизу пока оставались источники огня. Что-то еще догорало. Но привычных после такого события мертвых тел ворон не наблюдал. Это были какие-то неправильные люди. Они тщательно обследовали местность, собрав и закопав всех убитых. И ничего не оставили птицам. А теперь они уходили, увозя с собою трофейную технику и оружие. Только это представляло для них какую-то ценность. Вожак стаи снова оглядел развалины внизу. Пусто. Никакой добычи для крылатых могильщиков. Он призывно каркнул, давая сигнал ожидающей его стае. «Пора улетать. Тут никакой поживы ни для кого больше не будет». Конец.